Интая покачала головой и сказала: «Все в порядке, юная мисс. Я полагаю, у твоей кузины есть комплект рабочей одежды, которой она не пользуется. Я бы переоделась в нее, и все будет нормально. На этот раз я действительно буду помогать тебе». Когда в магазине стало работать достаточное количество людей, Юсиакая наконец-то могла выполнять другие задачи. После того, как Янлю попросила ее, она отвела служанку на кухню и научила ее еще нескольким рецептам. В тот вечер семья Ю и их слуги смогли поесть за гораздо более роскошным столом. На следующий вечер Юсиакая достала из ледяного погреба связку уже зарезанных уток и цыплят, чтобы разморозить и оставить на ночь в рассоле. Утром в день банкета по случаю дня рождения жены магистрата префектуры она специально проснулась пораньше и проинструктировала двух своих личных служанок, чтобы те приготовили ингредиенты, необходимые для приготовления персикового торта долголетия. Верно, она готовилась приготовить персиковый торт долголетия для каждого стола на банкете по случаю дня рождения. Она даже позвала своего дядю Люху и двоюродного брата Лю Цзюньпин на эти работы. Это было неизбежно. Если бы она и две другие девушки отвечали за приготовление глазури из взбитых сливок, это заняло бы у них слишком много времени, и их руки умерли бы от усилий. Во время неспешных сельскохозяйственных сезонов лета и осени Юйся Цао приготовила довольно много банок консервированных персиков, консервированной клубники, розового джема, клубничного джема и других сладостей. Когда она приехала в город префектуры, она также привезла с собой довольно много из них, чтобы использовать в качестве закусок. В это время было идеальное время, чтобы использовать их. Торт будет испечен и сформирован таким образом, чтобы дно было шире верха, что придавало бы ему форму персика. Нож использовался для нарезки ломтиков поперек торта в форме персика шириной примерно в 2 пальца. Они добавили консервированные персики и клубнику между каждым ломтиком, а затем покрыли весь торт слоем глазури из взбитых сливок, чтобы он выглядел как цельный персик долголетия. Немного клубничного и розового джема было использовано для окраски кончика персика, а немного глазури из взбитых сливок было выдавлено на дно персиковых пирожных, чтобы они напоминали маленькие листья, которые были окрашены в зеленый цвет с помощью сока шпината. Таким образом, красивый и совершенный персиковый торт был закончен. Во внутреннем дворе резиденции магистрата префектуры все гости обменивались любезностями и лениво разговаривали. Как только магистрат префектуры и его жена пригласили гостей занять свои места, чтобы начать банкет, главный управляющий резиденции поспешно подошел и сказал несколько слов на ухо магистрату префектуры. Глаза магистрата префектуры сразу же загорелись, а улыбка на его лице стала еще шире. Он дал несколько указаний главному помощнику, а затем встал, чтобы обратиться к гостям. «Празднование дня рождения моей жены я изначально хотел провести в ресторане Чжэньсю и насладиться атмосферой вместе со всеми вами. Однако, кто бы мог подумать, что ресторан Чжэньсю настолько популярен, и мы не сможем зарезервировать достаточное количество столиков. Я искренне сожалею, что мы не смогли должным образом принять вас всех в ресторане. Независимо от того, были ли это гости мужского пола или гости женского пола за ширмой, все они ответили, что судья префектуры был слишком вежлив». Улыбка магистрата префектуры Нин не исчезла, и он повысил голос, чтобы продолжить говорить. «У меня есть маленький друг, чья способность готовить жареную утку и жареную курицу ни в чем не уступает ресторану Чжэньсю. Однако магазин, который она открыла, ограничивает продажи жареной утки и жареной курицы только 10 в день. Я уверен, что многие из гостей тоже знают уже об этом. Люди, присутствовавшие на банкете магистрата префектуры, были в основном людьми с определенным положением в городе префектуры. Они, естественно, слышали, что, когда открылся магазин готовой еды Юй, сам судья префектуры отправился на церемонию открытия. Кто бы мог подумать, что магистрат префектуры действительно придавал этим людям большое значение. Один иероглиф, используемый для обозначения Мэй, означает сливовое дерево. Два иероглиф, используемый для обозначения Цао, означает трава. Глава 370. Репутация. Когда эта моя маленькая подруга узнала, что сегодня банкет по случаю дня рождения, она лично приготовила для нас жареных цыплят и уток. Я также слышал, что она также приготовила красивый персиковый торт долголетия, чтобы после окончания трапезы мы могли насладиться десертом. Пока он говорил, главный управляющий вывел группу слуг, которые несли жареных уток и жареных цыплят. Густой аромат мяса сразу же окутал всю банкетную зону. Юйсиакая намеренно приготовила немного больше, чем было необходимо, поэтому каждый стол был украшен уткой и курицей с остатками дополнительной жареной птицы. Было очевидно, что жареные утки и цыплята только что вынули из духовки. Клубы горячего пара вырывались из жаровин. Жареная утка, только что вынутая из духовки, имела тонкую и хрустящую кожу, нежное мясо, так что у нее был очень приятный вкус во рту. У жареного цыпленка была нежная кожа, ароматное мясо и даже его кости были мягкими. Один укус таял во рту у людей и покорял их вкусовые рецепторы. Независимо от того, были ли это гости за мужскими столами или за женскими, все они начинали свою трапезу с этих жареных цыплят и уток. После того, как гости съели большую часть еды, главный помощник снова вышел со слугами, которые держали на подносах персиковые торты долголетия. Торты были яркими и реалистичными, напоминающими настоящие персики. Кроме того, раскраска на тортах была очень привлекательна для глаз. Интая тоже вышла, одетая в свой новый комплект розовой одежды и грациозно остановилась перед женой магистрата префектуры. Она изобразила красивую улыбку и решительно сказала: «Когда наша юная мисс узнала, что у вас день рождения, она лично испекла для вас этот персиковый торт долголетия. Мы надеемся, что у мадам будет плодотворная и приятная жизнь, и она будет благословлена еще на многие годы вперед. Ахо-хо, из какой семьи такая горничная? Она выглядит довольно умной и живой. Почему мне кажется, что эта горничная кажется мне очень знакомой?» Жена магистрата префектуры была очень счастлива и несколько раз похвалила Интао. Раньше жареные утки и жареные цыплята придавали ей немалый престиж и авторитет перед близкими друзьями и знакомыми. Этот почти живой персиковый торт долголетия также немного добавил авторитета к банкету в честь ее дня рождения. Интао подобающе улыбнулась и заявила: «Спасибо за ваши добрые комплименты. Я – горничная из поместья генерала Чжаян. В настоящее время я служу под началом юной мисс, дочь чжаянского генерала, приемная дочь генерала Фанг». Жена магистрата префектуры внезапно прозрела. Ее также пригласили на празднование первого дня рождения наследника генерала Фанг. Во время банкета самым запоминающимся был последний десерт – торт высотой с человека и многослойный. Торт не только выглядел красивым и нежным, но и был восхитительным на вкус. Ни одна из известных десертных лавок или кондитерских в столице не смогла создать такой фантастический десерт. К сожалению, гостей было много, а торта не хватило на всех. Каждому человеку достался только крошечный кусочек. Жена магистрата префектуры даже не успела попробовать на вкус торт, как уже проглотила свой кусочек. Говорили, что торт был лично испечен приемной дочерью генерала Фанг. Когда шеф-повар из самой известной пекарни столицы, кондитерской деревни Дахуа, услышал о торте со взбитыми сливками, он лично приехал в поместье генерала, чтобы попросить разрешения увидеть приемную дочь генерала Фанг. К сожалению, девушка уже покинула столицу и ее невозможно было найти. Все в столице знали о кондитерской деревне Дахуа. Это была популярная пекарня с очень хорошей репутацией. Ходили слухи, что главный кондитер был потомком императорского кондитера из предыдущей династии. Когда нынешний император был молод, он любил покидать императорский дворец и ходить в кондитерскую деревню Дахуа, чтобы купить выпечку. Их выпечка была настолько популярна, что бизнес в магазине был таким же оживленным, как и в ресторане Чжэньсю. Главный кондитер кондитерской деревни Дахуа обладал довольно странной личностью. Множество высокопоставленных и богатых семей требовали, чтобы он испек для них пирожные. Однако он принимал только те заказы, которые его интересовали. Если бы он не был заинтересован, то не имело бы значения, сколько денег предлагал ему человек, он бы даже глазом не моргнул. Более того, он привлек внимание императора. Каждый месяц главный управляющий Су лично покидал императорский дворец, чтобы забрать выпечку для императора. Поэтому не имело значения, сколько власти или денег было у человека в столице, никто не мог заставить этого шеф-повара что-либо делать по приказу. Поскольку даже он лично подошел посмотреть на маленькую девочку, которая испекла торт, это означало, что приемная дочь генерала Фанг действительно обладала особым талантом в приготовлении десертов. Старшая служанка, которая в настоящее время раздавала всем эти персиковые торты долголетия, заявила, что она была горничной приемной дочери генерала Фанг. Так разве это не означало, что эти персиковые торты долголетия были приготовлены кем-то более талантливым, чем главный кондитер кондитерской деревни Дахуа? Жена магистрата префектуры действительно с нетерпением ждала этого десерта. Ваша юная мисс усердно работала и очень заботливо. Я лично приду и поблагодарю ее в другой раз. Жена магистрата префектуры попросила одну из своих личных служанок подарить Интае хорошо сделанный серебряный браслет. После того, как Интае взяла его, она сказала еще несколько любезностей и ушла. Все персиковые торты долголетия были поданы на каждый стол на банкете. Жена магистрата префектуры велела слугам достать ножи и аккуратно разрезать торты на маленькие кусочки для каждого стола. Затем эти ломтики были поданы всем гостям. Внутри были желтые персики и красная клубника, что действительно делало торт довольно привлекательным. «Это так вкусно! Я не думаю, что за всю свою жизнь ела что-то более вкусное». Дочь семьи субпрефекта обладала чистой индивидуальностью. Попробовав кусочек, она не могла не высказать свои мысли, искренне вздыхая над тортом. Торт нежный, мягкий и тает во рту. Фруктовая начинка также красочная и вкусная. Даже столичная деревня Дахуа, возможно, не сможет создать такие красивые и вкусные торты. Жена местного судьи выросла в резиденции великого наставника. Хотя она была всего лишь дочерью наложницы, она повидала больше вещей, чем большинство других женщин из других семей. Если она даже заявила об этом, это действительно означало, что эти торты были особенными, вне всякого сомнения. Услышав, как все эти благородные мадам и мисс восхваляют эти пирожные, жена магистрата префектуры почувствовала, что все это хорошо отражается на ней. Кто бы мог подумать, что ее муж, который думал, что он всего лишь делает одолжение королевскому принцу Ян, на самом деле продал свою резиденцию приемной дочери генерала Чжаян. Магазин готовой еды Юй, ах да, во время празднования дня рождения сына генерала Фанга леди Фанг представила свою приемную дочь и сказала, что ее фамилия Юй. Как она могла забыть об этом только сейчас? Жена магистрата префектуры не могла не поделиться своим опытом на праздновании дня рождения сына генерала Чжаюн. Во время того банкета она смогла попробовать праздничный торт, и вкус и красота торта были точно такими же, как у этих персиковых тортов долголетия. Жена местного судьи тоже вмешалась. Она заявила, что приемная дочь генерала Фанга не только умела печь фантастические торты, но и была очень сведуща в медицине. Когда маленький принц императрицы заболел, именно эта девочка вылечила его. Лекарства, которые она приготовила, также омолодили и исцелили тело принцессы Цзин. Гости мужского пола были отделены от гостей женского пола только деревянной ширмой. Когда они подслушали сплетни со стороны женщин, все они начали быстро соображать. Тот, кто смог привлечь внимание императрицы и принцессы Цзин, должен был быть чрезвычайно талантливым. Они могли только попытаться подружиться и не обидеть ее. В течение следующих дней Юй Сяокао начала таинственным образом получать кучу визитных карточек и приглашений. Кроме жены магистрата префектуры, она не знала никого из этих людей, не говоря уже о том, чтобы быть с ними знакомой. После того, как Интая и Янлю разобрались с некоторыми из них, все стало еще более странным, почему все эти жены и дочери чиновников, а также богатые купеческие семьи пытались установить с ней связь. Она была всего лишь дочерью фермера, которая хорошо разбиралась в кулинарии и выпечке. Поскольку это продолжало происходить, Юй Сяокао почти не могла больше этого выносить. К счастью, после того, как семья Хуан Дачуй начала работать на них, вся работа на кухне и витринах магазинов постепенно уменьшилась для остальных членов семьи. Немного попрактиковавшись, Хуан Сямэй также смогла самостоятельно справиться с работой в магазине маринованных овощей. Таким образом, Юй Сяокао взяла двух своих личных служанок и вернулась в деревню Дуншань. С тех пор, как Интая намеренно усложнила ситуацию в тот раз, Хуан Сямэй усердно тренировалась, чтобы научиться считать суммы в уме. Теперь ей почти никогда не нужно было пользоваться своими счетами, и она уже сама могла быстро подсчитать общую сумму. Только когда были большие суммы, ей все еще приходилось пользоваться своими счетами. Интая наблюдала за ней в течение нескольких дней и обнаружила, что Хуан Сямэй дошла до того, что никогда не совершала ошибок. Отношения Интая и Сямэй начались непросто, но теперь они были очень хорошими подругами. Интая заметила, что у Сямэй не было никакой другой одежды, кроме двух комплектов, которые юная мисс купила ей, когда она только начинала работать. Таким образом, она отдала несколько комплектов своей прошлогодней старой одежды, которую носила в резиденции, этой девушке. Леди Фанг была весьма щедра к слугам в резиденции. Каждый сезон она давала горничным и старшим слугам дополнительные два комплекта одежды. Что касается личных служанок, то они получали еще больше, так как часто появлялись рядом со своими хозяевами и, по сути, представляли статус своего хозяина. Одежда, которую они получали, начиная от типа используемой ткани и заканчивая узорами на ткани, считалась достойного качества, которой пользовались большинство жителей столицы. Когда Интая впервые приехала, Сиамы ошибочно подумала, что она юная мисс из богатой семьи в городе префектуры. Прошлогодняя одежда Интая была примерно на 80% новой, так что ее все еще можно было кому-то подарить. Сиамы была очень счастлива, получив одежду, и неоднократно говорила, что никогда в жизни не носила такой красивой одежды. Чтобы спрятаться от мисс и мадам из богатых семей, Юй Сиакао вернулась в деревню Дуншань. Без особого предупреждения началась зима. В начале зимы сильная снежная буря накрыла всю деревню и гору. Пожилые люди и маленькие дети, которые были более слабыми и подвержены болезням, не смогли справиться с переменной погоды и заболели. Таким образом, Юй Сиакао снова стала занята. С тех пор, как доктор Юй нашел своего племянника, он пробыл в деревне Дуншень очень непродолжительное время, после чего решил вернуться в свой родной город. Попрощавшись с жителями деревни, он уехал навсегда. Как прямой ученик доктора Юй, Юй Сиакао стала единственным человеком в деревне, обладавшим определенными медицинскими навыками. В то время большинство жителей деревни находились не в лучшем финансовом состоянии, особенно сразу после года бедствия. Те, кто только начинали заболевать, не удосуживались обратиться к врачу и терпели только до тех пор, пока им не становилось лучше. Те, кто не мог вытерпеть, брали на прокат тележку, чтобы съездить в городскую аптеку. Большинство людей забыли, что Юй Сиакао обладала медицинскими способностями. В этом году погода резко изменилась, и старик Юй пал ее жертвой. У него разболелась голова, поднялась температура, и все его тело болело с головы до ног. Кроме того, у него начался кашель и одышка. Сначала он думал, что у него простуда, и он может справиться с ней, выпив немного имбирного супа и вспотев. Кто бы мог подумать, что по прошествии 2 дней он не сможет встать с постели. Юй Сиакао достала из своей аптечки несколько трав, которые использовались для лечения простуды, и приготовила их с водой из мистического камня. Затем она заставила своего дедушку выпить несколько чашек лекарства. Очень быстро его состояние улучшилось. Не прошло и 3 дней, как старик Юй вернулся к своему прежнему энергичному «я здоров» и снова был у подножия горы, собирая хворост. Старик Юй был из тех, кто не мог сидеть сложа руки. На самом деле, если бы вы помешали ему работать, он бы начал чувствовать себя плохо. Наступила зима, и погода внезапно ухудшилась и стало очень холодно. Дома не хватало дров, поэтому он каждый день выходил с корзиной за спиной, чтобы набрать дров у подножия западной горы. В ту ночь старик Юй совершал свою обычную прогулку и зашел в резиденцию своего старшего брата. Как только он вошел, в нос ему ударил сильный запах лекарств. Расспросив, он узнал, что его старший брат Юй Личунь тоже не смог спастись от внезапной перемены погоды и заболел, как и всегда. Он принял лекарство на 5 дней, но ему все еще не становилось лучше. Кроме того, у младшей дочери Юй Цзян тоже поднялась температура. Она была крошечной девочкой, которой приходилось каждый день выпивать несколько мисок горького лекарства. Она плакала до тех пор, пока у нее не охрипло горло. Большую часть времени, даже если им и удавалось насильно влить ей лекарство, маленькая девочка выбрасывала все это обратно, пока все ее тело не становилось липким. Казалось, она постоянно находилась в состоянии сонливости, и периоды ее ясности укорачивались. Врач из города посмотрел на нее, покачал головой и сказал, что все выглядит не очень хорошо. Позаботившись о своем отце, а также о дочери, Юй Цзян заметно похудел за последнюю неделю. В этом году они заработали довольно много денег со своим вторым братом, и они не были жадны до денег. Когда его отец и младшая дочь заболели, он вызвал врача из города и потратил нескольких тайли, чтобы купить для них лекарства. Однако ни одному из них не стало лучше. Старшая сестра Юй Цзян приехала повидаться с их отцом, когда услышала эту новость. После выяснения всех симптомов слезы потекли у нее из глаз. Она заявила, что старый хан из ее деревни был не так стар, как их отец, но у него тоже была высокая температура, и он тоже не мог встать с постели. Все сыновья и дочери его семьи заплатили за врача и лекарства. Несмотря на то, что они потратили довольно много денег, В конце концов он умер. Старшая сестра Юй Цзян не смогла удержаться от слез, когда увидела, каким изможденным выглядело лицо ее отца. Глава 371. Секретный рецепт. В это время старый Юй вошел во двор своего старшего брата. Когда он услышал рыдания своей племянницы, выражение его лица сразу изменилось. В предыдущие годы, когда погода внезапно менялась, многие старики с ослабленным телом не могли этого вынести. Его старший брат был старше его на 8 лет, и ему уже перевалило за 60 лет. Возможно, он ускорил шаги и вошел в комнату. Внутри находилась его племянница и племянник, и оба они казались очень расстроенными. Юй Личунь лежал на кровати с плотно закрытыми глазами. На его лице был неестественный румянец, а на потрескавшихся губах виднелось несколько язвочек. Его грудь слегка двигалась, что позволило старому Юй немного расслабиться. «Дядя, тебе стало лучше?» «Дядя, какой интересно, врач лечил тебя. Какое лекарство ты принимал?» Когда Юй Цзян увидел, что вошел старик Юй, он на секунду остолбенел, а затем надежда осветила его лицо. Несколько дней назад болезнь старого Юй была довольно тяжелая, и у него были почти те же симптомы, что и у отца Юй Цзян. Его лихорадило, он кашлял и впал в бессознательное оцепенение из-за тяжести. После приема лекарства, прописанного медицинским центром Тангрен, ему до сих пор не становилось лучше. Он слышал, что семья его младшего дяди имела связи с доктором Сун из медицинского центра Тангрен. Доктор Сун уже вернулся из столицы, старый Юй на мгновение замер, а затем с некоторой неуверенностью заявил. Доктор Сун отправился в столицу по поручению какого-то дворянина. Человек, который лечил меня, был его главным учеником, который тоже считается очень опытным врачом в городе. Однако мое тело оставалось слабым, и мне не становилось лучше даже после приема лекарств на целую дюжину тайли. Ты разве не забыл, что твоя племянница изучала медицину в прошлом? Люди обращаются к любому врачу, когда кто-то болен, поэтому и она приготовила для меня несколько отваров. Возможно, лекарство, которое я принимал ранее, наконец-то подействовало, и через несколько дней мне стало намного лучше. Глаза Юй Цзян вспыхнули другим светом, и он несколько раз постучал себя по голове, повторяя при этом: «Правильно, Сиакао тоже кое-что понимает в медицине. Как я мог забыть об этом? Уважаемый дядя, спасибо, что напомнил мне. Я собираюсь пойти и пригласить Сиакао прямо сейчас. Слушай, ты не забывай, сколько сейчас лет Сиакао. Она лишь совсем немного разбирается в основах медицины, так что ее нельзя считать более квалифицированной, чем врачи в городе. Даже самые квалифицированные врачи в городе бесполезны, так что же будет, если пригласить ее сюда?» Старшая сестра Юй Цзяна не совсем одобрила решение своего младшего брата. Юй Цзян потер воспаленные и красные глаза, глядя на свою старшую сестру, и произнес: «Старшая сестра, ты же не проводила много времени в деревне Дуншень последние 2 года и не знаешь о способностях своей племянницы. Даже принц королевской крови, повредив руку, просил Сиакао вылечить его руку. Кроме того, принцесса Цзин также пригласила Сиакао приготовить для нее специальные блюда, чтобы укрепить ее организм. Как бы то ни было, если мы не спросим ее, мы что, должны просто смотреть, как наш отец умирает у нас на глазах?» Старшая сестра Юй Цзян ничего не могла сказать на это. Это было правдой. Даже городские врачи сказали, что ее отцу не станет лучше, поэтому они посоветовали им готовиться к самому худшему. Возможно, то, что, если Сиакао придет его лечить, это будет единственной надеждой, которая у них оставалась. После того, как Сиакао получила сообщение, она почти бежала всю дорогу туда. Ее аптечку захватил с собой Юй Цзян. Когда они вошли в комнату, то так запыхались, что еще довольно долго продолжали приводить свое дыхание в норму. Юй Сиакао очень встревожилась, когда увидела состояние своего двоюродного дедушки. Когда она впервые появилась здесь, ее двоюродный дедушка относился к ней лучше, чем ее дед, и поддерживал ее семью. Более того, он даже не колеблясь отдал ей все свои деньги, чтобы она поехала в город и чтобы ее осмотрели врачи. После того, как они отделились от основной семьи, семья старшего двоюродного дедушки также часто помогала им, когда они были слишком заняты. Их две семьи вели себя так, как будто они были одной семьей. Она решила сделать все возможное, чтобы спасти такого добросердечного и отзывчивого старика. Юй Сиакао пощупала пульс своего двоюродного дедушки и обнаружила, что у него не все в порядке с сердцебиением. Затем она достала фарфоровую бутылочку из своей аптечки и попросила своего третьего по старшинству дядю, Юй Цзяна, открыть рот своего отца, чтобы капнуть ему в рот несколько капель воды из мистического камня. Она заметила, что все с любопытством разглядывают бутылку в ее руке, поэтому объяснила им: «Когда мой дедушка недавно серьезно заболел, я использовала более 20 лекарственных трав, чтобы приготовить эссенцию для борьбы с простудными заболеваниями. Мой дедушка лично испытал ее действие». Затем она попросила родственников наполнить таз теплой водой и также добавила в него несколько капель воды из мистического камня. Она велела своему третьему по старшинству дяде вытереть тело ее двоюродного дедушки. «Состояние старшего двоюродного дедушки сейчас намного хуже, чем было состояние моего дедушки, когда он болел. Мы не только должны давать другие лекарства, но мы также должны вытирать воду с его тела. Если вымыть его тело небольшим количеством теплой воды, это может помочь ему снизить температуру. Прямо сейчас у старшего двоюродного дедушки высокая температура, которая не спадает, поэтому нам нужно снизить его температуру, пока из-за лихорадки не стало еще хуже». После того, как она закончила свое объяснение, Юй Сяокао вышла из внутренней комнаты и достала несколько лекарственных трав, которые были наполнены духовной энергией божественного камня. Она лично приготовила из трав тонизирующие средства. Во время процесса, когда другие люди не наблюдали за ней, она также украдкой добавила в смесь несколько капель воды из мистического камня. Юй Цзян и его старший брат Юй Си находились в комнате и непрерывно обтирали тело своего отца смесью теплой воды и лекарств. Через несколько мгновений вода из мистического камня начала воздействовать на больного человека. Лихорадка Юй Личуня начала значительно уменьшаться. К тому времени, как они закончили его обтирать, он уже вышел из оцепенения и все вздохнули с облегчением. Юй Личунь выпил лекарство, а затем сказал несколько слов своему младшему брату и детям, прежде чем снова погрузиться в глубокий сон. Юй Сяокао убрала свою аптечку и сказала: «Лекарство, которое я приготовила, следует принимать 3 раза в день. Через 3 дня я приду, чтобы снова измерить пульс своего двоюродного дедушки. В течение следующих 2 дней давайте двоюродному дедушке хорошенько отдохнуть, и он очень скоро станет таким же, как мой дедушка, и сможет снова ходить по деревне». Когда жена Юй Цзян заметила, что лекарство Сяокао было очень эффективным, она потянула Сяокао за руку и всхлипнула: «Сяокао, ты можешь взглянуть еще на мою дочь, она тоже болеет уже много дней». Юй Сяокао вошла в западную комнату со своей тетей, внутри спала маленькая, худенькая девочка. Ее лицо было призрачно-белым, и время от времени у нее случались приступы резкого кашля. Возможно, она чувствовала себя не так уж и плохо, но она, неожиданно, начала плакать. Ее крики были слабыми и тонкими и походили на кошачий плач. Жена Юй Цзян подняла свою дочь и нежно похлопала ее по спине. Глаза Юй Цзян снова наполнились слезами, когда она спросила: «Сяокао, может ли моя маленькая девочка выпить эссенцию, которая находится в твоей фарфоровой бутылочке? Прошло всего несколько дней, но она уже так сильно осунулась, что перестала выглядеть как человек. Она не может пить никаких лекарств, и ее часто рвет. Каждый раз, когда она кашляет, все лекарства, которые нам удавалось заставить ее выпить, выходят из нее. В конце концов, она была их собственной кровью и плотью». Юй Цзян несколько бессвязно описывала состояние своей дочери. Юй Сяокао посмотрела на свою младшую двоюродную сестру и кивнула головой. Она тоже заболела после того, как сильно переохладилась. Эта эссенция также должна помочь укрепить ее тело. «Дядя, иди налей стакан теплой воды». После того, как была налита предварительно кипяченая вода, Юй Сяокао капнула в нее несколько капель воды из мистического камня и попросила тетю дать эту смесь маленькой девочке. Юй Сяокао также объяснила: «Ребенок слишком маленький, поэтому мы не можем использовать для нее много лекарственной эссенции. Слишком много лекарств также вредно, как и их отсутствие. Ее кашель довольно сильный, так что я собираюсь вернуться к себе, чтобы приготовить сироп от кашля. Сироп будет сладким на вкус и подойдет для маленького ребенка». Жена Юй Цзян секунду сомневалась, после чего наконец решилась спросить: «Разве нам не нужно приготовить для нее какое-нибудь другое лекарство?» Юй Сяокао слегка покачала головой и заявила: «Обычные лекарства слишком горькие, и большинство детей не любит их принимать. Даже если вы заставите ее выпить это лекарство, она скорее всего выплюнет его обратно. Сироп, о котором я говорю, на самом деле является разновидностью лекарства. Единственная разница в том, что я также добавлю туда немного меда, так что он будет более сладким на вкус. Эффективность лекарства будет высокой. После того, как она покинула резиденцию своего двоюродного дедушки и вернулась к себе, Юсиакая начала готовить имбирный сироп. Этот тип сиропа не только содержал ингредиенты для подавления кашля, но и мог лечить болезни, которые возникают у людей от переохлаждения. Туда было добавлено несколько капель воды из мистического камня, чтобы она усилила действие трав. В деревне было довольно много больных детей, поэтому Юсиакая намеренно сделала большую порцию этого сиропа, для того, чтобы она могла избежать необходимости делать его снова, когда кто-то неизбежно попросит об этом. В ту ночь она не спала, пока варила сироп. На следующее утро она отправилась в дом своего старшего двоюродного дедушки, чтобы принести новое лекарство. Лихорадка у ее старшего двоюродного дедушки уже прошла, и в настоящее время он, прислонившись к нескольким одеялам, разговаривал со своей семьей. Они упомянули, что в то утро у него был довольно хороший аппетит, и он даже съел две миски жидкого супа. Когда они увидели вошедшую Юсиакая, все оценили ее медицинские навыки и заявили, что теперь они верят в нее больше, чем во всех окружных врачей. Юсиакая проверила пульс своего двоюродного дедушки, а затем ухмыльнулась. «Двоюродный дедушка, тебе просто нужно принять еще несколько чашек лекарства, и тогда тебе станет лучше. Лежи и не вставай в течение следующих нескольких дней. Мой дедушка все еще ждет тебя, чтобы поиграть с тобой в шахматы. Учитывая слабое мастерство твоего дедушки в шахматах, у меня нет никакого желания даже играть с ним. Сиакая, на этот раз я твой должник. Если бы не ты, я боюсь, что этого старого мешка с костями, как я, уже не было бы». Юй Личунь выглядел так, словно постарел на несколько лет после этого приступа заболевания. В его голосе не было особой энергии, но он казался намного более энергичным по сравнению с предыдущим днем. Юсиакая поспешно сказала ему: «Просто послушай, что ты говоришь. Двоюродный дедушка, небеса помогают тем, кто этого достоин. Хотя на этот раз все выглядело плохо, в конце концов, мы смогли избежать катастрофы. Давай, отдыхай, а я пойду посмотрю на ребенка. Что не так с ребенком? А, она больна, это серьезно?» Никто в семье не сообщил Юй Личунь новости о ребенке, пока он был болен, вот почему он не знал, что она больна до сих пор. Когда Юсиакая увидела, как он переживает, она поспешно успокоила его: «Двоюродный дедушка, не волнуйся, с ребенком все в порядке. Она сильно кашляла только последние два дня. Я пришла и принесла сироп от кашля, который приготовила для нее. Детям нравится такой сироп, и он работает довольно эффективно. Не волнуйся, если я буду рядом, малышка завтра сможет называть тебя дедушкой». Как только Юй Личунь узнал, что у ребенка всего лишь кашель, он немного расслабился, а затем рассмеялся. «Ты, девочка, неплохо умеешь успокаивать людей. Однако наша маленькая внучка все еще не достигла того возраста, когда она может говорить. Она даже не может сказать «отец» или «мать», так как же она сможет сказать «дедушка»? Некоторые дети учатся говорить рано, в то время как другие учатся позже. Малышке было уже больше года, но она еще не начала говорить. Юсиакая почувствовала себя немного смущенной и потерла свой нос, прежде чем уныло попрощаться со своим двоюродным дедушкой и войти в западную комнату. Ребенок в настоящее время не спал и вяло лежал на руках своей матери. Когда маленькая девочка увидела вошедшую Юсиакая, она моргнула, а затем уткнулась лицом в объятия матери и отказалась походить к Сиакая. «Ой, наша маленькая девочка стала немного застенчивой». Юсиакая посмотрела на маленького ребенка, который был на руках тети с голой попкой. Она выглядела очень мило, поэтому Сиакая рассмеялась. Через некоторое время она спросила свою тетю: «Похоже, ребенок стал более энергичным. У нее была температура прошлой ночью, как насчет кашля?» На лице жены Юй Цзян наконец появилось подобие улыбки. Она с благодарностью посмотрела на Сиакая и сказала ей: «Вчера вечером она спала довольно хорошо и ни разу не плакала за всю ночь. Посреди ночи я дотронулась до ее спины и увидела, что она вспотела. Таким образом, я сделала все так, как ты сказала, и использовала немного теплой воды, чтобы вытереть ее тело, а затем переодела ее в комплект чистой одежды. Прошлой ночью она почти не кашляла и ее почти не рвало. Сиакая, лекарство, которое ты приготовила, лучше, чем то, которое выписал нам доктор из города. Видишь, какого врача твой дядя привез из города. Он даже сказал, что наша девочка выглядит не слишком хорошо и все может закончиться плохо. Любой врач в городе обладал лучшими медицинскими навыками и знаниями, чем она. Когда она услышала, как ее тетя делает ей комплимент, Юсиакая почувствовала себя немного смущенной и слегка кашлянула, после чего произнесла: «У каждого есть своя специальность. Возможно, этот доктор не так хорошо знаком с детской медициной. Тетя, лекарство, которое я приготовила, довольно сложное, и после лечения моего двоюродного дедушки и ребенка у меня осталось не так уж много. Пожалуйста, не говорите никому об этом лекарстве». Ее тетя честно кивнула головой и сказала: «Я понимаю, это твой секретный рецепт. Как правило, большинство людей скрывали бы это и отрицали, что знают об этом. Кто бы стал этим хвастаться направо и налево?» Глава 372. Таблетки и сироп. Что касается того, о чем думала тетя, Юсиакая не давала много пояснений. Она достала сироп, вылила его в маленькую суповую ложку и добавила немного горячей воды. Как будто она была большим серым волком, заманивающим красную шапочку, она сказала: «Ни, старшая сестра принесла немного воды с сахаром. Это восхитительно на вкус. Не хочешь попробовать?» Теперь не могла понимать слова. Услышав, что это сладкая вода с сахаром, она стала походить на маленькую мышку, проверяющую ситуацию за пределами своего домика, приоткрыв один глаз из объятий матери. Она с любопытством посмотрела на ложку в руке Юсиакая. Она увидела, что внутри все черные, похожие на горькое лекарство, которым родители кормили ее несколько дней назад, и поспешно уткнулась головой в материнские объятия. Она завыла и заплакала. У Юсиакая имелся в запасе трюк с утешением детей. Она достала маленький пирожок, который мадам Лю испекла утром. Он был с клубничным джемом в меде. Она сказала мягким и сладким голосом: «Ни, у меня для тебя есть маленький клубничный пирожок. Он нежный, мягкий, сладкий и очень вкусный. Только послушные дети будут вознаграждены таким пирожком». С тех пор, как Юй Цзян начал помогать собирать морскую живность, уровень жизни семьи резко возрос. Дети иногда ели даже конфеты и пирожные. Однако в их семье все еще сохранялись привычки к бережливости и экономии. Конфеты и пирожные не могли доставаться детям по их желанию, и поэтому возможность есть их один или два раза в месяц уже была большим счастьем. Не перестала плакать, когда услышала, что в руках у Сиакая был вкусный пирожок, и даже слегка улыбнулась. Она тайком посмотрела на сладкий пирожок в руке Юсиакая, находясь на руках у своей матери. Пирожок с запахом клубники и меда, от которого исходил насыщенный аромат, привлек внимание Ни. Она совсем забыла о том, что была застенчивой, ее маленькая головка наконец высунулась из объятий жены Юй Цзяна. «После того, как ты выпьешь лекарство, я дам тебе этот пирожок. У твоих старших брата и сестер ничего не будет, только у тебя». Юсиакая продолжала соблазнять застенчивую девочку, выглядящую как маленький белый кролик, говоря ей: «Старшая сестра обещает тебе, что лекарство будет совсем не горькое. Ты готова попробовать это лекарство?» Не посмотрела на лекарство в правой руке Юсиакая и пирожок в левой. Ее взгляд много раз перемещался то влево, то вправо, прежде чем она, наконец, приняла решение и слегка кивнула своей головкой. Юсиакая быстро засунула ложку с лекарством в открытый рот Ни. Сначала лицо не сморщилось, как будто она ожидала горького привкуса. После того, как лекарство попало ей в рот, выражение ее лица внезапно разгладилось. Глаза маленькой девочки округлились, когда она уставилась на ложку в руке Юсиакая, в которой все еще было какое-то черное жидкое лекарство. Она дважды причмокнула губами, как будто вспоминая его вкус. «Ну что, не такое лекарство оказалось и противное. Давай, допивай остальное и можешь есть пирожок». Юсиакая зачерпнула немного теплой воды из миски в ложку. На этот раз не совсем не сопротивлялась и спокойно выпила все лекарства. Юсиакая снова сделала не комплимент и отдала ей клубничный пирожок. К этому моменту застенчивость малыша полностью исчезла. Она с удовольствием съела пирожок и радостно побежала навстречу своей семье. Благодаря такому опыту на этот раз ни больше не была так упряма к употреблению лекарств. Тем не менее, умная малышка каждый раз лизала лекарство, прежде чем выпить его, и пробовала на вкус. Только когда она обнаруживала, что лекарство сладкое, она пила его без сопротивления. Иногда ей казалось, что ей недостаточно было лекарства, и она плакала, чтобы сделать еще глоток. Когда женщина, у которой были хорошие отношения с тетей Сиакая, увидела, что не быстро оправилась от своей болезни после того, как выпила все лекарства, приготовленные Юсиокао. Она поспешно передала новость своему брату в соседней деревне. Единственный ребенок в семье ее брата тоже заболел и очень сильно кашлял. Симптомы были такими же, как у Ни, но не такими серьезными. Брату женщины было почти 30 лет, когда у него родился драгоценный ребенок, поэтому его сердце сильно болело, когда ребенок заболел. Услышав, что у семьи Ю есть определенное лекарство, он пришел попросить лекарство за деньги. Юсиокао спросила о симптомах болезни. Получив подтверждение, она была уверена, что ее сироп от простуды и от кашля как раз подходит для этой болезни. Она наполнила бутылку, ее хватило на неделю. Однако этот пузырек с лекарством был недешевым, 500 медных монет за один пузырек. В конце концов, все лекарственные травы стоили денег и туда было добавлено много меда. Одна только стоимость меда составляла по меньшей мере 300 медных монет. Мужчина стиснул зубы и купил бутылку и очень быстро принес ее домой. Маленький сын в его семье выпил лекарство только несколько раз, а его простуда уже стала проходить. Через 3 дня он был практически здоров. Затем, после стабилизации в течение еще 2 дней, болезнь полностью прошла. В результате, услышав о таком лекарстве, жители близлежащих деревень пришли в деревню Дуншань, чтобы попросить лекарства для своих родных. В дополнение к детскому сиропу от кашля Юсиокао также изготовила таблетки для борьбы с простудой, облегчения кашля, также противовоспалительные таблетки и таблетки для снижения температуры, которые были упакованы в разные фарфоровые баночки. Все эти таблетки были более совершенными по сравнению с основными обычными лекарственными отварами и с меньшим количеством меда внутри, поэтому цена на них была намного ниже. В дополнение к продаваемому детскому сиропу от кашля она стала продавать также такие таблетки. Благодаря эффективности таблеток семья Ю и общественность постепенно узнавала об этом, и все больше и больше людей приходили за медицинской помощью. Врачебная практика не была желанием Юсиокао. Причина, по которой она изучала медицину, заключалась в том, чтобы скрыть результаты воздействия воды из мистического камня. В результате большинство людей, которые приходили за медицинской помощью, не были приняты ею. Для публики ее оправданием было следующее, когда она говорила: «Королевский принц Ян Добрый наградил нашу семью несколькими рецептами для лечения простуды и кашля. Я все еще молода и мои медицинские навыки еще не так хороши. Я не могу профессионально лечить людей. В медицинском центре Тангрен в городе работают врачи с отличными медицинскими навыками и высоким медицинским опытом. Вы можете обратиться туда за медицинской помощью, а я продаю здесь только таблетки и лекарства». Когда люди, пришедшие за лечением, увидели, что легендарный доктор, по слухам, на самом деле был всего лишь маленькой девочкой подросткового возраста, в их сердцах зародились некоторые сомнения. Они не осмеливались настаивать на том, чтобы она лечила их, выслушав ее объяснение. Однако, услышав, что рецепты на таблетки и лекарственные жидкости пришли от королевского принца Ян, жители деревни убедились в этом, и продажи неуклонно росли. Когда наступила зима, никто не мог гарантировать, что они и их семьи не будут страдать от простуды. Таблетки были запечатаны воском снаружи. Пока они были должным образом запечатаны, для них не было проблем храниться в течение полугода. Таким образом, почти все люди, у которых были финансовые возможности, покупали какие-нибудь таблетки в качестве меры предосторожности. Доктор Сун, вернувшийся из столицы, услышал о таблетках семьи Ю и поспешил в деревню Дуншань. Он бросил вызов снегу и ветру, чтобы сесть и провести долгую беседу с Юсиокао и ее отцом. Казалось, что он обсуждал это с отцом и дочерью, но на самом деле главным человеком для него была Юсиокао. Обе стороны пришли к соглашению. Медицинский центр Тангрен будет поставлять лекарственные травы, а семья Юй будет отвечать за производство сиропа и таблеток. Прибыль будет разделена пополам. На самом деле доктор Сун хотел сам купить рецепты по высокой цене, но Юсиокао не согласилась. Как только рецепт был бы выкуплен, доктор Сун сразу бы заметил подозрительные вещи. Лекарственные травы, рецептура и производство были не самыми важными вещами. Самым важным была вода из мистического камня в руках Юсиокао. Без этого, даже если бы медицинский центр Тангрен получил рецепт, от него не было бы никакой пользы. Однако, таким образом, Юсиокао, которая отдыхала всего несколько дней, снова была занята. Каждый день она измельчала травы, смешивала их, сворачивала и запечатывала. Хотя с ней рядом были Интао и Янлю, Чтобы помочь ей, Юйсякао все равно была занята до такой степени, что, как будто у нее было две головы. Прибыль от таблеток и лекарственного сиропа была значительной. Ее семья заработала почти 100 талей за полмесяца только на продаже таблеток и лекарственного сиропа. После сотрудничества с медицинским залом Тангрен у нее, по сути, появился бизнес без каких-либо инвестиций. Почему бы не поделиться частью прибыли и не нанять несколько человек для помощи? В результате была создана производственная линия по производству таблеток. Были назначены специальные люди, отвечающие за этапы шлифования, протирания, герметизации т.д. Смешивание было единственным делом, которым занималась сама Юйсякао. Восточное и западное крыло западного двора были освобождены под производственное помещение с лекарственными таблетками и жидкостью. В помещении находилось 10 молодых женщин и девушек из деревни. Хотя на улице было очень холодно, внутри комнаты было очень оживленно. Объем продаж лекарственных таблеток и сиропа был на удивление хорошим. Продажами занимался медицинский центр Тангрен в городе, а также в районе, поскольку здесь был филиал медицинского центра Тангрен. Они все продавали лекарственные таблетки и лекарственные сиропы семьи Юй. Особенно в столице, если заболевали дети чиновников и знати, они не любили пить горькое лекарство. С лекарственным сиропом больше не было проблемы уговорить детей принимать лекарства. Столичные лекарственные жидкости были распроданы сразу же, как только они поступали в продажу. Чтобы купить сладкие лекарственные сиропы, перед медицинским центром Тангрен, что в городе, что в районе, всегда стояла длинная очередь. Из-за эффективности таблеток и лекарственных сиропов общественность постепенно стала еще больше узнавать, продажи стали еще лучше, а нехватка лекарств стала обычным делом. Медицинский центр Тангрен неоднократно призывал семью Юй расширять свое производство. Весь соседний двор использовался семьей Юй в качестве мастерской по изготовлению таблеток и лекарственных сиропов. Они наняли еще 20 человек и работали в две смены, днем и ночью. И все же они все еще не могли удовлетворить потребности медицинского центра Тангрен. Когда доктор Сун в очередной раз попросил семью Юй увеличить производство, Юйсякао возразила: «Доктор Сун, самый важный шаг в приготовлении лекарственных сиропов и таблеток делается мной одной. Даже если бы у меня было 3 головы и 6 рук, я все равно не смогла бы справиться совсем сама. Посмотрите на меня, я так устала, что начала худеть. Если я буду продолжать давить на себя, мой организм надорвется и тогда я не смогу делать лекарственные сиропы и таблетки совсем». Доктор Сун увидел, что подбородок Юйсякао стал более заостренным. Хотя он хотел снова поговорить о рецепте, он также подумал, что если кто-то исчерпает свои жизненные силы, кто тогда будет изготавливать лекарства? Ради долгосрочных интересов доктор Сун перестал торопить ее. Вместо этого он велел Юйсякао отдохнуть. Юйсякао в последнее время очень устала. Делать таблетки и сироп было нетрудно. Она записала пропорции различных лекарственных трав и отдала их Интао, которая помогала. Интао была очень польщена этим. Ее юная мисс так доверяла ей, что без всяких оговорок выдала секретный рецепт лекарства. Молодая девушка была тронута до слез и задыхалась от напряжения, пытаясь показать свою преданность. Она неоднократно обещала должным образом хранить и защищать рецепт. Лучшим способом было держать рецепт в уме. Ей потребовалось несколько дней, чтобы запомнить рецепт. Бумага, которую дала ей Юйсякао, сгорела дотла в печи. Сердце Интао наполнилось огнем. Только юная мисс и она были бы единственными двумя людьми в мире, которые знали рецепт на лекарство. Интао могла выделяться среди стольких служанок в поместье генерала, потому что у нее были свои выдающиеся качества. Вскоре она взяла на себя работу Сякао и стала еще более эффективной, чем Юйсякао. После 2 дней наблюдения, Юйсякао почувствовала полное облегчение. Она оставила все тяготы позади и отвечала только за обеспечение водой из мистического камня. Следовательно, самым неторопливым человеком в семье стала она. Через некоторое время в деревнях близ деревни Дуншень почти не осталось никого, кто не знал бы, что в семье Юй росла девочка-подросток, которая могла делать очень эффективные лекарственные сиропы и таблетки. Многие люди, приходившие просить лекарства, называли ее маленький доктор Юй. На самом деле она была в лучшем случае фармацевтом, и притом мошенником-фармацевтом в хорошем смысле этого слова. Глава 373. Прожорливые насекомые в желудке. После наступления 12-го месяца подготовка к концу года становилась все более и более важной. Новый год был самым важным традиционным праздником в году. Даже если семья была бедной, когда наступал Новый год, они все равно готовили хорошую еду для того, чтобы отметить этот праздник. Конец года также был самым загруженным временем для магазина готовых продуктов «Юй». После наступления 12-го месяца 4 конфорки на плите в магазине продолжали гореть и днем, и ночью. Каждый день готовили от 3 до 4 свиней и около 20 свиных голов. Юй Кайфен и мать Сиам и обе работали в то время, когда они должны были спать. Когда в магазине маринованных овощей было не так много посетителей, Хуан Сиам и тоже приходила помощь. В магазине готовых продуктов Лю Цзюньпин и его сестра работали не покладая рук. Один человек отвечал за взвешивание готовых блюд, а другой отвечал за обслуживание кассового аппарата. Их движения были очень быстрыми, но в магазине все равно стояла длинная очередь. Время от времени нетерпеливые люди повышали голос, призывая их работать быстрее. Лю Ху, который первоначально был управляющим магазином, вернулся в сельскую местность, чтобы снова искать и собирать свиней. На свиноферме семьи Юй в деревне Дуншань, за исключением свиней, оставленных для разведения, осталось только одна или две, чтобы их семья могла поесть во время празднования Нового года. Теперь вся продаваемая в магазине приготовленная свинина была из сельской местности. Лю Ху и Хуан Дачуэ отправились в деревню вместе. Каждый день они уходили до рассвета и возвращались ночью, когда на небе уже появлялись луна и звезды. Только таким образом они могли поставлять достаточно мяса, чтобы его хватало для магазина готовых продуктов, которые продаваем их каждый день. Персонал магазина не мог справиться с быстро растущим бизнесом, поэтому они отправили сообщение в деревню Дуншень с просьбой о помощи. Юй Сиакао предоставила Интао все полномочия по изготовлению лекарственных таблеток и жидкостей. Получив сообщение, она и Сиалянь вместе с Янлю поспешили в город префектуры, чтобы помочь своим родственникам, несмотря на холод. Юй Сиакао взяла на себя задачу по приготовлению жареных уток, жареных цыплят и других продуктов из домашней птицы. Лю Иньер наконец-то могла сосредоточиться на том, чтобы быть только продавцом в магазине. Сиалянь была компетентна как в взвешивании продуктов, так и в сборе денег, поэтому она тоже отправилась в магазин, чтобы помочь. У Лю Цзюньпин наконец появилось свободное время, и он смог объехать кучу различных мясных киосков и магазинов, чтобы купить побольше свиных голов и свиных субпродуктов. Хотя каждый день готовилось более 20 с лишним наборов тушеных свиных голов и тушеных свиных субпродуктов, эти дешевые, но вкусные части свиньи обычно распродавались первыми. Число рабочих в цехе, отвечавших за очистку свиных голов и субпродуктов, также удвоилось. Свиные головы и субпродукты было трудно приготовить, и эти сезонные рабочие обычно были заняты весь день напролет. По просьбе покупателей Юй Сиакао удвоила количество продаваемых продуктов с ограниченным ассортиментом, таких как жареная курица и утка. Более состоятельные семьи посылали своих слуг выстраиваться в очередь перед магазином готовых продуктов до рассвета, независимо от погоды, чтобы иметь возможность купить жареную курицу или утку, чтобы угостить гостей, чтобы у их семьи была лучшая репутация. Когда утром Лю Иньер открывала магазин, ее всегда пугали снеговики, стоявшие перед дверью. На 10-й день 12-го месяца, около полудня, перед дверями магазина готовой еды Юй продолжала стоять длинная очередь. Большинство людей в очереди были обычными людьми в обычной одежде, а многие из них были жителями близлежащих деревень. В начале 12-го месяца люди из близлежащих деревень часто приезжали в город префектуры, чтобы купить новогодние товары и подарки. Теперь же их первым делом стала необходимость купить несколько котлет в магазине готовой еды Юй, чтобы отвезти их домой. В магазине готовой еды Юй было много вкусной еды по справедливой цене. В частности, цена на свиные кишки была не намного дороже, чем при покупке сырой свинины. Обычные люди легко могли себе это позволить. В прошлом сельские жители, у которых были трудности дома, стискивали зубы и покупали всего лишь полкилограмма свиного мяса, чтобы утолить голод своих детей во время Нового года. Теперь они могли купить тушеную свиную голову или внутренности, которые были сытными и жирными. Блюда с ограниченными продажами продавались сразу же, как только они открывали магазин. Несмотря на то, что они внедрили правила, согласно которому каждый мог купить только два блюда в одни руки. Если бы они позволили покупателям покупать все, что они хотели, вполне вероятно, что один человек купил бы все ограниченные блюда в магазине на этот день. Даже при соблюдении этих правил все еще оставалось много семей, которые посылали нескольких слуг выстраиваться в очередь одновременно. Эти семьи не испытывали недостатка в деньгах, и у них было много слуг. Лучше было приготовить побольше жареных цыплят и уток, чтобы, когда к ним придут гости, у них всегда было, что продавать. Юй Сяокао попросила Янлю пойти на заднюю кухню, чтобы помочь старшей тете. Она взяла весы из магазина маринованных продуктов и начала помогать взвешивать готовые блюда. В результате продажи пошли намного быстрее. На улице шел легкий снег, и вид тех, кто стоял в очереди готовыми продуктами, заставил Юй Сяокао посочувствовать этим покупателям. В это время мимо дверей проехала карета. Охранник, идущий рядом с экипажем, был крупным мужчиной. Сияющими глазами он взглянул на длинную очередь перед магазином, казалось, еще больше насторожившись. «Стой, стой, стой!» Изнутри донесся знакомый голос. «Такой ароматный запах! Это запах тушеной свиной головы! Это пахнет более изысканно, чем работа императорского шеф-повара! Это явно работа той девушки из семьи Юй! Дикван, иди и посмотри, откуда исходит аромат!» Седовласый старик без бороды, которому было около 50 лет и который стоял рядом с экипажем, спрыгнул с лошади. Его действия были более ловкими, чем у молодого человека. Старик прошел мимо группы и направился прямо к дверям магазина готовой еды Юй. «Вставай в очередь. Ты ведь не местный, верно? Ты должен сначала встать в очередь, если хочешь купить готовую еду», — кричали какие-то недовольные люди сзади. Старик проигнорировал их и посмотрел на вывеску над дверью, а затем заглянул внутрь магазина. Сначала его взгляд остановился на Юй Сяолянь, которая считала деньги. Мгновение спустя он повернулся к Юй Сяокао, которая улыбалась и взвешивала тушеную свиную голову для пожилой женщины. Он не предупредил людей в магазине и повернулся, возвращаясь к боковой части кареты. Он наклонился и поклонился человеку, сидящему напротив него. Слегка пронзительным голосом он сказал: «Учитель, вы угадали правильно. Это магазин, открытый мисс Юй. Обе сестры заняты в магазине. Ха-ха». Когда эта девушка успела открыть магазин в городе префектуры Цзиньвы, и она даже не сказала мне, пятому лорду, ни слова. К счастью, мы не поехали по маленьким проселочным дорогам, иначе я бы зря поехал в деревню Дуншань. Сильная рука высунулась из кареты. На его большом пальце было кольцо из кристально чистого нефрита. Занавеска кареты приподнялась, и из нее вышел старик с пухлым круглым лицом. У него были седые волосы, но был детский цвет лица и длинная борода. Он был одет в красивую одежду и обладал необыкновенным обаянием. Седовласый старик без бороды держал зонтик из промасленной бумаги над стариком, одетым в красивую одежду. Старик в изысканной одежде подошел к магазину готовой еды и крикнул Юй Сяокао, которая была поглощена обслуживанием покупателей: «Девушка, дайте мне половину свиной головы и пару свиных ушей. Нарежьте свиные уши и смешайте их с красным маслом». Люди, стоявшие в очереди за ним, не стали кричать ему, чтобы он встал в очередь, как они кричали другому старику после того, как увидели его необычное появление здесь. Юй Сяокао услышала этот звук и нашла его очень знакомым. Она чуть не потеряла равновесие, когда подняла голову. «А боже мой, как этот большой Будда попал в этот город префектуры?» Она открыла рот, посмотрела на одежду почетного императора и людей вокруг него и с усилием произнесла про себя: «Почетный император». Она выдавила улыбку и спросила у него: «Пятый лорд, почему вы не в столице в это время?» «А-а-а». Почетный император вздохнул с выражением беспомощности на лице, держась за живот. «Я тоже не хотел бегать по холоду. Прожорливые насекомые в моем желудке создают проблемы, так что у меня не было возможности оставаться в столице». Дикван, который был рядом с ним, тихо напомнил: «Учитель, на улице холодно. Почему бы вам не поприветствовать мисс Сяокао, находясь внутри?» «Я так не хочу. Мое тело и кости все еще в порядке. В прежние времена, чтобы победить, я сидел в засаде и ждал в снегу целых 3 дня. Я застал врага врасплох и одержал полную победу. Аху-у». Прежде чем он закончил говорить, почетный император громко чихнул. Юй Сяокао быстро положила весы в свои руки, вышла из магазина и пригласила старика во двор. «Пятый лорд, сначала согрейтесь на кровати Кан в комнате для гостей. Я приготовлю вам миску имбирного супа». Юй Сяокао изначально хотела пригласить его в гостиную, но условия внутреннего двора не соответствовали уровню гостя. В гостиной не было обогреваемой стены, так что там было так же холодно, как и снаружи. Не имея других вариантов, ей пришлось пригласить его в комнату для гостей. Кровать Кан в комнате для гостей была такой горячей, что почетный император снял обувь и сел и удовлетворенно вздохнул. Он обратился к Диквану, который ждал его рядом. «Дикван, ты не можешь заболеть в своем возрасте. Даже с жаровней в карете люди все равно могут заболеть». Он вздохнул и продолжил. «Тебе следует снять обувь и согреться у Кана. Я не могу». Дикван был старым евнухом, который десятилетиями служил почетному императору. Он был очень внимателен в своих повседневных привычках, но он был консервативных взглядов. Почетный император прервал его взглядом, улыбнулся и сказал: «Почему ты не можешь? От твоих ног сильно пахнет, ты не боишься, что я задохнусь?» Дикван ответил на шутку почетного императора ровным голосом: «Те, у кого есть болезни или сильный запах тела, не могут войти в императорский дворец, чтобы находиться там. Вот те раз. Прошли целые десятилетия, как я мог до сих пор не знать тебя? Ну же, это приказ. Если ты тоже простудишься, кто будет меня обслуживать? Я не привык, чтобы меня обслуживали другие люди». После того, как почетный император отрекся от престола, он становился все более и более покладистым. В его глазах социальный статус человека был просто фарсом. Дикван был глубоко тронут. Видя твердую манеру поведения почетного императора, он торжественно поблагодарил своего учителя. Он снял обувь и сел в дальнем конце кровати Кан. Почетный император набросил на него одеяло, чтобы прикрыть его ноги. Дикван был настолько предан своему делу, что в ранние годы у него развился ревматизм в ногах. Эти два дня упрямый старый евнух не хотел ехать с ним в карете и ехал на лошади в снег и ветер, так что, должно быть, ему было тяжело. Накрыв ноги одеялом, Дикван снова почувствовал доброту своего хозяина в своем сердце. В то время, после краха предыдущей династии, его отправили во дворец, чтобы дождаться возможности убить почетного императора, который в то время все еще был императором. Однако хозяин никогда не обращался с ним как с рабом, а вместо этого относился к нему как к равному, все время с уважением. Даже если мастер догадывался, что у него были скрытые мотивы, его все равно ценили. Со временем даже каменное сердце согреется. Он предал своего бывшего хозяина и последовал за своим нынешним хозяином. Прошло целых 30 лет. Он никогда не сожалел о своем решении и даже радовался сделанному выбору. Кхе-кхе-кхе. Почетный император кашлянул, прерывая воспоминания Диквана. Дикван поспешно встал с кровати Кан и налил чашку теплой воды из чайника, подавая напиток своему хозяину. Дикван посмотрел в лицо своему учителю и обеспокоенно сказал: «Учитель, мы не взяли с собой в эту поездку императорского врача. Я пойду и спрошу, где находится самый знаменитый врач в городе префектуры». Почетный император махнул рукой и покачал головой. «Нет, разве мы не купили лекарственные таблетки в медицинском центре Тангрен? Я приму таблетку от простуды и кашля и буду в порядке. Это всего лишь небольшая простуда, она еще не победила такого старика, как я».